Страница 328. Экс-министр финансов Лившиц, сущий баскак из русских сказаний. Вспомните удалое, надо делиться. Но чистый Иван Калита под стенами Новгорода. Немногим уступает и Евгений Ясин во время своего визита в Красноярск, заявивший с кровожадным простодушием ханского баскака: «Налоги надо драть с богатых». Возьмите, например, и опишите все коттеджи в Красноярске и взимайте с владельцев налоги. Быть может, это у них генетическая память вещует, баскак прапрадедушка о себе заявил. Известна поэтическая легенда о трагической смерти юного княжича Владимира Юрьевича. Перед штурмом Владимира города злые татаровья, взявшие княжича в плен, убили его на глазах осажденных. Эта легенда самым удивительным образом во многом перекликается с реальными обстоятельствами смерти одного из знатнейших чешских магнатов Завиша Фалькенштейна. История его любви к королеве, столкновение с королем, история, где причудливо, как водилось в Средневековье, смешались измена, ратная храбрость, романтика и подлость, слишком длинна, чтобы ее тут пересказывать. Перейдем сразу к финалу. В самом конце XIII века, когда Завиш попал в плен к людям короля, его долго возили по стране, объезжая один за другим замки родственников и друзей Фалькенштейна. И каждый раз повторялась одна и та же картина. Неподалеку от стен палачи устанавливали плаху и призывали защитников замка сдаться, грозя, что в противном случае Завишу отрубит голову. Замки сдавались. Замков было много, и продолжалось это долго. В конце концов Завиш, видимо, понял, что ему в любом случае не сносить головы, и возле крепости Глубокая стал кричать ее защитникам, что сдаваться ни в коем случае не следует. Глубокая так и не сдалась. Завишу, естественно, снесли голову. Видимо, эта история, попав на Русь под пером какого-то книжника позднейших времен, и превратилась в сказание о княжиче Владимире. Страница 329. Закончу этот раздел напоминанием об одном любопытном направлении средневековой мысли. Оказывается, средневековая Западная Европа отчего-то была убеждена в существовании на Востоке огромного царства некоего христианского властителя пресвитера Иоанна, чьими потомками и считались в Европе ханы Монгольской империи. Это убеждение держалось чрезвычайно стойко на протяжении более чем 200 лет, сохраняясь еще в 15 столетии. Многие европейские хронисты отчего-то отождествляли пресвитера Иоанна с Чингисханом. Чингисхана, кстати, отчего-то именовали и царем Давидом, на Руси хватало князей с именем Давид. Некто Филипп, приор провинции Святой Земли Доминиканского ордена, пишет современный историк, принимая желаемое за действительное, отписал в Рим, что христианство господствует везде на Монгольском Востоке. Почему же, принимая желаемое за действительное, так и обстояло? Монгольским Востоком была Русь, вполне христианская страна. Убеждение это о существовании царства пресвитера Иоанна сохранялось долго и стало неотъемлемой частью географической теории позднего Средневековья. Знаете, с кем, согласно европейским авторам, поддерживал пресвитер Иоанн особо теплые и доверительные отношения? С Фридрихом II Гогенштауфеном, тем самым, что стал единственным из европейских монархов, кто не испытывал ни малейшей тревоги при известии о вторжении татар в Европу. Единственным, кто переписывался с татарами и, как показывает наша реконструкция, вел совместно с ними военные действия против папы. А некий аббат Одо из монастыря Сен-Реми в Реймсе 1118-1151 годы писал своему знакомому графу Томпсону, что находился в Риме, когда там пребывал патриарх из царства пресвитера Иоанна. Слишком много совпадений, вернее, взаимно подтверждающих друг друга доказательств. Страница 330. В сочетании с тезисом о том, что никаких монголов из Центральной Азии никогда на Руси не появлялось, а Орда была не более чем русским войском, информация о царстве пресвитера Иоанна как раз и становится завершающим штрихом картины. Иначе не объяснить, почему Европа более чем 200 лет не сомневалась в реальности Иоанного царства. Можно допустить, что в Западной Европе XIII-XV веков плохо знали о происходящем в отдаленных краях вроде Индии, Индокитая, Индонезии. Так и было.